51. Строительная бригада, прибывшая с бухты Провидения, возводила здание интерната для Улакской школы у подножия маяка. Когда выпал снег и начались осенние пурги с мокрым, мгновенно замерзающим на земле снегом, строители уехали. Лишь один участок в Улаке не прекращал работы. То было строительство нового дома для семьи дяди Кмоля. Уже были возведены 4 стены, и межстеновое пространство засыпано шлаком и гарью, собранными со всех улакских печек. За неимением кровельного железа крышу покрыли старым брезентом, а поверх него — моржовой кожей. Для того, чтобы вид нового дома не портили камни, обычно наваливаемые на кровлю на случай сильных ветров, дядя Кмоль аккуратно прибил моржовую кожу деревянными планками. Издали дом дяди Кмоля выглядел как настоящий. 2 небольших окна, одно на южной стене, другое на восточной, придавали ему вид европейского строения. Ринтен с нетерпением ждал того дня, когда, наконец, они переселятся в новый дом. До сильных морозов он даже ухитрился готовить уроки на большом дощатом верстаке под окном нового здания. По всей видимости, до новоселья оставалось немного времени. Дядя Кмоль уже сколачивал стол, табуретки и чинил подаренную Наумом Соломоновичем большую двуспальную железную кровать. Каждый житель Улака в свободное от работы время считал своим долгом непременно зайти в новый дом, осведомиться, как двигается дело. На стройке дома всегда было много народу. Разговор в основном шел о том, как заживет дядя Кмоль, не трудно ли ему будет привыкать. Старого Рычипа больше всего беспокоило отсутствие меховой занавеси. «Вдруг тебе ночью захотелось глотнуть свежего воздуха», — рассуждал старик. «Что будешь делать? Высунешь голову в форточку или в дверную щель? В форточку твоя голова не пролезет. Откроешь дверь, в комнату холода напустишь. Нет уж, в этом смысле наш чукотский полог куда лучше. Захотел освежиться, высунул голову в чотаган, а вокруг шеи меховую занавесь наподобие воротника обмотал, чтобы в полог студеный воздух не проникал. Лежишь и наслаждаешься. Все тело в тепле, а голова на холодке. И глазам не скучно, в чотагане собаки. Глядишь, какой-нибудь щенок-шалун лизнет тебя в нос теплым шершавым языком, и душа радуется. «Комната — это не полог», — возражал старику дядя Кмоль. «В ней всегда будет свежий воздух. Жирников не будет, значит, и воздух будет чистый. Главное в доме — чистота. На полу в комнате уже не будем спать, а только ходить ногами по нему будем. Хочешь сидеть? Садись на табурет. Спать? Пожалуйста, на кровать. И ешь высоко от пола на столе. Нет уж, настоящий дом — это не еранга. Все же на подставке спать страшновато, замечал старый Рейджип. Нехорошие сны будут сниться. Так и будет казаться, что лежишь на краю обрыва. Ничего, привыкнем, храбро отвечал дядя Кмоль. Печь для нового дома сложил учитель Максим Григорьевич, который славился в Улаке и как мастер печного дела. Переселяться решили в праздничный день, 7 ноября. Накануне дядя Кмоль купил несколько одеял, простыни, настриженным оленьим волосом набил подушки, повесил занавески. Он был уверен, что все это он сделает лучше жены. Сотрудники полярной станции подарили платяной шкаф, учителя — книжную полку и висячую керосиновую лампу с новым, совсем целым стеклом. Последний подарок был особенно ценным, потому что на Улакскую электростанцию, особенно зимой, с ее непрерывной пургой, надолго выводившей из строя ветродвигатель, мог надеяться только самый беспечный человек. Рано утром 7 ноября, еще до начала праздничной демонстрации, семья Кмоля переселилась в новый дом. Как всегда бывает при переезде на новое место, в старой маленькой еранге оказалось столько хлама, что не могло быть и речи о том, чтобы все эти вещи тащить в новое жилище. Ерангу решили до следующего лета не разрушать, сняв с нее лишь меховой полог. «А то собакам негде будет жить», — сказал дядя Кмоль. «Может случиться еще, что приедет гость, непривычный к жизни в деревянном доме». Почерневшую фигурку домашнего бога, деревянного белого медведя, дядя Кмоль тайком перенес в новый дом и замаскировал его за портретом Ленина. В полдень демонстранты поравнялись с домом Кмоля. Каждому хотелось взглянуть на новое жилище. Пришлось впускать посетителей небольшими группами. В дверях стоял Кукой и останавливал особенно напористых. «Куда лезете? Не видели деревянного дома? Отойдите и не напирайте. По 10 человек входите». В комнате дядя Кмоль с гордостью показывал нехитрую мебель и объяснял назначение вещей, хотя каждому ясно было, для чего, например, предназначена широкая, выкрашенная зеленой краской кровать. «Еще не пробовали на ней спать?» — спросила старая Пеп и, заглянув под кровать, заметила. «Снизу будет дуть». «Правильно, что повесили материю на окна», — одобрил Теютын. «Не все же время на улицу смотреть, да и каждый прохожий будет заглядывать». В сенях визгливым голосом ругалась великанша Рейтер. «Вы только посмотрите, всю спину загваздала! Ведь только сегодня утром новую камлейку надела. ни за что бы не стала жить в доме с такой белой печкой!»